Глава 5. И в притоне трех бродяг стало тихо в тот же час. В притоне трех королей тихо не было. И я вспоминал те первые строчки позабытого шлягера, дожидаясь ию у входа, откуда на набережную вылетали гам голосов и рев автоматической шарманки, и когда мы отыскали, наконец, столик в тесной на двоих нишке. Вспоминал отчасти и совет быть начеку, разглядывая потемки вокруг, разноцветные плошки на столах их едва разжижали, виден был только кусок получше освещенной стойки. Благодаря такой бдительности засек один небольшой эпизод, которого в другое время, может быть, и не приметил. Мне показалась знакомая одна спина из сидящих у стойки на высоких круглых подзадниках, широкоплечие, в лохмах большой головы. Взглянув немного спустя еще раз, увидел, что и голова эта, и тулово повернуты в нашу сторону, и из густой рыжей заросли сверлит нас пара глаз. Уставилась им навстречу и Ия. В желтых всплесках нашей настольной плошки гневно резалась морщинка между ее сведенными бровями. Эта дуэль глаз длилась, казалось мне, целую вечность. Потом Ия окликнула знакомую, вероятно, подавальщицу с черным пупком на голом животе и, написав что-то на бумажной салфетке, послала ее почтарем. «Это Карл, мой теперешний друг», — сказала Ия, не глядя на меня и с непривычной для нее таликой смущения. Я приказала ему исчезнуть. Мы заказали то самое, что подавали нам здесь в первый раз, балканскую снедь с красным перцем. Тоже и в этот вечер дым тонких сигарет, которые принесли Ии, отдавал чем-то терпким. Я не мог определить, чем, и раза два кряду мельком заглядывал в ее зрачки. «Хотите?» — спросила она, тотчас это заметив. «Я подбавлю вам кое-чего в трубку. Попробовать. Я признаю только один вид наркотиков — скотч. Ладно, тогда и я. Закажите и мне», — попросила она, сломав сигарету в пепельнице. В счете, который подали нам часа четыре спустя, было 8 скотских напитков. Упоминаю об этом, чтобы пояснить стиль нашего застолья. Оно впервые, кажется, было непринужденно, разговор тек крылато, без силков, которые мы обычно расставляли друг другу, и недоверчивости. Впервые тоже многие зачины и темы принадлежали и не мне, равно и вопросы, и длинные реплики. Оказывается, в этой стране она чувствовала себя чужой, и это было у нее как травма. Вы знаете, очень славный народ, но никогда не признает пришельца своим. Все идет хорошо до поры до времени, отношения, дружба, и вдруг, при самой невинной критике, ты иностранка, это не твоя родина, тебе нас трудно судить. А где она, моя родина? Я здесь выросла, привыкла. Иногда станет так тяжело, что сесть бы в любой самолет, в любую страну. Ну а здешние русские? Их... с которыми можно водиться, по пальцам считая, в нашем городе семьи 3. Я с ними редко бываю. Бывает, устраивают сходки, доклады, но скука смертная, и непременно бронятся. Кстати, вот был последний спор, и я давно хотела у вас спросить, но забывала все. Построен ли в Советском Союзе социализм? Вы знаете, у нас здесь социалистическое правительство, так сравнивают. Что думаете вы? И почему вдруг заулыбались? Я хочу совершенно серьезно. Это я воспоминанием. Перед войной, помню, прижирные лозунги о построенном социализме висели у нас везде. И вот приезжает к нам из подмосковного одного колхоза знакомая старушка, вся исплаканная, запретила ей местное начальство держать козу-кормилицу, чтобы не истребляла колхозных кормов. Мы тогда и припечатали с подлинным верно социализм, который козы боится. Я — это Ия к тому, что иногда хорошо отказаться от всяких отвлеченностей и расчетов, а взять простейший живой пример, и все станет на место. «Может быть, и так», — сказала она раздумчиво, — «живых примеров мне как раз не хватает. Я много читала, но вот, например, этот воздух там, в Советах, до последней войны. Не террор, это я представляю, но общая ему покорность. Как могло это быть? Неужели здешние туземцы правы, что русские по крови рабы? Ничтожная кучка людей держит в оцепенении весь народ, как удав кролика. Ни бунта, ни протеста. Мне кажется, живи я там, я бы ни за что не смогла молчать. Нет, ценой может быть жизни, свободы, но Лучше смерть. Ладно, оставим отвлечение, как вы говорите, но на примерах. Скажем, вы. Были вы так же лишены мужества? Как дышали этим воздухом вы? Мужество, отвлеченность тоже. Есть гражданское мужество, есть мужество революционера, патриота, солдата. Все эти мужества у русских людей съел страх. Сознаюсь, я, вероятно, не способен на подвиг. Для каждого подвига нужно внутреннее его оправдание, цель. Ее не было. Я не думаю, что родился трусом. А вот когда приехал в эту войну на фронт, мысль умереть за Сталина убивала всякий намек на отвагу, всякое желание подвига. Само выполнение долга казалось опозоренным именем этого злодея. Вы говорите, не покорились бы, лучше смерть. Как вы себе представляете эту смерть? Героические времена эшафота кончились. Даже на виселице можно было еще умереть гордой смертью. Но не в застенках ЧК. Там не просто лишали жизни, там коверкали ваше тело и волю, заставляли оболгать друзей и близких, превращали в слякоть, дрожащую и безвольную. И тогда жертвовали 9 граммов свинца в затылок и закапывали в какой-нибудь подлой яме, как падаль. Ужасно. Кажется, я не права. Нет, правы, и это еще ужасней ужасного. Я хочу сказать, что, отказываясь от подвига, чтобы выжить, мы истлевали духом. Тоска по подвигу — живая вода хотя бы малого искупления. Но мы молчали, когда надо было крикнуть палачам «нет», голосовали за казни невинных, предавали друзей, то есть, значит, предавали самих себя, самый страшный вид предательства. Незадолго до войны у меня отняли и погубили самое дорогое, чем обладал, что боготворил, и я, презирая и ненавидя убийц, продолжал садиться с ними за общий стол. Но послушайте, когда наступила оттепель, появились же все-таки смелые, одиночки, которым, кажется, нет и не может быть пока продолжателей. Есть у Мережковского строчки, словно бы прямо к этому случаю. «Дерзновенны наши речи, но на смерть осуждены, слишком ранние предтечи, слишком медленной весны». Потемки вокруг нас, вместе со столиками, плошками, шевелюрами, будто взбивал кто-то гигантской мешалкой, потемки плясали. И молчала машинально в торе их ритму беззвучными щелчками маленьких пальцев. Потом выхлебнула крутыми глотками свой стакан и заказала другой. «Хочу больше знать о вас лично», — начала она. «Вы обещали рассказать мне об этой вашей подруге, которая будто бы была на меня похожа. Как ее звали?» «По паспорту Ия». «Как и вас. Быть не может. Представьте. Удивительных совпадений на свете гораздо больше, чем мы можем предположить. Но, повторяю, это только по паспорту, по крещению. В быту ее звали Юта». Никогда не слыхала такого имени. «Она была русская?» «Да, по отцу. Мать у нее грузинская княжна. Скажите, она... Это ее, говорили вы, у вас отняли?» «Это ее». «И она умерла?» «Не знаю. Вы же сказали, погибла». Погибла для себя, для меня, для всех, судьбой, душой, прелестью, но, может быть, еще и жива. Ее арестовали месяц спустя после ареста родителей и сослали. Вы не узнали, куда? Узнал. И название лагеря в самой дикой сибирской глуши, и приговор 10 лет, без переписки. Собрался к ней ехать, но началась война. И так больше ничего про нее не знаете? Увы. Знаю больше. Вот только сумею ли рассказать. Если вам неохота... Не неохота, а просто в первый раз. Здесь, видите ли, тоже одно из самых невероятных совпадений. В плену, в лагере, где я 2 года сидел, встретился мне один ветеринарный фельдшер с каким-то даже военным званием, но совсем не воинственный, невзрачный такой пожилой человечек с тихим голосом и нежной душой, вроде Касьяна. Красивые мечи, если помните Тургенева. Звали его Кузьмич. Помогал мне подсчитывать покойников для рапорта в лагерное управление. А я писал ему по-немецки прошение о переводе в какую-то кавалерийскую часть по специальности. И когда писал с разными анкетными сведениями, оказалось, что был он в том самом лагере, где Юта, работал в санчасти вольнонаемным после срока, который получил, кажется, за приверженность к церкви. С началом войны послали его на фронт. Так вот этот Кузьмич... Тут начинается самое страшное. То, что он вам рассказал? То, что рассказал. В их лагере было два женских барака. И дикий в этой связи произвол, настоящий торг рабынями, более бесправными, чем когда-то черные, потому что работорговцы — самые придержащие власть. Когда случился новый этап, обязательно отбирались кто покрасивее и посвежей, и происходил дележ. Раздевали, конечно, для якобы обыска, либо гнали голыми в баню сквозь строй глаз, или под предлогом санитарной проверки. С Ютой случилось последнее, ее вместе с одной манекенщицей из ГУМа, дружившей с каким-то иностранцем, отвели в санчасть. Приглянулись обе, оказывается, не более не менее, как самому начальнику лагеря, и он решил выбрать. Там объявили им, что подозревают у них микроспорию. Никогда раньше не слыхал такой болезни. Вроде стригущего лишая на волосяных, главным образом покровах, — объяснил мне Кузьмич. Потом у меня весь рассказ его в памяти врезан, как клинопись. Ни слова не могу изменить. Потом, говорит он, велят им раздеться, и вот, говорит, взялись мы их обглядывать. Я и лагерный врач, тоже из зэков, оба в белых халатах, а начальство, главный хозяин, тут же в дверях, руки за спину. Манекенщица, та вроде с врачом и ничего, только щекотки боится, а мне Юта пришлась. Елозию вокруг ее на коленках и твержу сам себе. Что ж ты, Коновал, знаешь ведь сам, что она вся как яблочко, без единой червоточинки. Что ж ты представляешься, шаришь ее своими погаными лапами, волосики продуваешь. А она... Ну, скажи, как козочка под ножом, вся трясется, дрожит с головы до ног. Глянул я вверх, губы белые, нижняя губка, насмерть зубами закушена, и капелька кровяная повисла, вот-вот скапнет. И тут, поверите ли я, как вдруг заплачу, подкатила вдруг горлу, не выдохнуть, не сглотнуть, слеза глаза застит. Прижал руками лицо, чтобы не завыть, удержаться, поднялся. Спасибо, аккурат тут врач со своей кончил и про обеих полным голосом самому доложил. Приказал сам проверить их еще по венерическим. И Юту к нему. Отдельный дом у него, 5 комнат. Уборщицы. И сифилисом ее заразил. Был в самой, что ни на есть, скверной стадии. Препараты вкатывали в него, как в прорву. А она была целочка. Я рад был какофонии визгов и топота, заполнившей паузу, когда кончил, и тому, что Ия молчала, не задавая вопросов. В пляшущих потемках мелькнул голый живот нашей официантки, и я сделал ей знак принести еще виски. — Допейте лучше мое, — пододвинула мне Ия стакан, — потому что мне пора уже уходить. Были очень хороши в этом городке июльские ночи, голубоватые, с воздухом, отдававшим чуть рыбой и водорослями, соленым на вкус. Мы миновали музейный квартал, вымощенный средневековым булыжником, теперь шли по набережной. Здесь небесную прозелень резали, словно тушью вычерченные шеи подъемных кранов. Качки и огни бакенов, строем постепенно сужаясь, убегали в черни бухты. Мы остановились на них поглядеть. «Это кошмарный сон, ваша история», — сказала И. «Этот плачущий ветеринар. Что с ним стало?» «Умер от дистрофии. Перед смертью рассказывал про Юту еще и еще. Все в тех же словах, будто казнил сам себя. Как козочка под ножом, как козочка. Выговорит и плачет. Было невыносимо. Скажите, вы... Никак не могли предупредить это несчастье. Там, в Москве, помочь как-нибудь. Может быть, и мог, но не помог. Как это? Чтобы предупредить ее арест, было, может быть, достаточно, чтобы я на ней женился. Ну и? Ну и я не женился, потому что был уже женат. Она широко раскрыла глаза, пытаясь разглядеть мое лицо, и тут же заторопилась. «Пошли, мне надо скорее домой. Потом задам вам кучу вопросов. Хочу знать подробно, как было все прежде, до самого трагического, непременно. У меня эта история записана в мемуарах, 2 целых главы. Если хотите, могу принести. Мне это удобнее, чем рассказывать. Да-да, очень хочу». Она все ускоряла шаги, не скрывая какой-то одолевшей ее тревоги. Мы почти добежали до дома, где она жила, и куда я ее как-то раз отвозил. «Так принесите завтра 2 ваши главы», — повторила она, кивнув мне. В окнах ее комнаты горел свет.